но наступил великий, благословенный, радостный вечер. И от неизъяснимого счастья посветлели лица победителей. Все поняли, что это вечер, который кладет предел бедствиям и мукам не только этого дня, но и целых столетий. А король, хоть и постигал умом, сколь тяжкое поражение нанесено немцам, все же глядел изумленно и, наконец, воскликнул. «Ужели здесь лежит весь орден?» Подканцлер Миколай, который знал пророчество святой Бригитты, произнес в ответ. «Пришло время, и выбиты зубы их, и отсечена правая рука». Затем он поднял руку и стал благословлять и тех, что лежали поближе, и все поле битвы между Грюнвальдом и Таненбергом. Пылала заря, воздух стал прозрачен после дождя, и кровавое побоище было видно, как на ладони, необъятное, дымящееся. Повсюду виднелись горы конских и человеческих трупов, торчали обломки копий, рогатин и кос, руки, ноги, копыта. Усеянное десятками тысяч тел, скорбное поле смерти простиралось далеко-далеко, исчезая на горизонте из глаз. По необозримому этому кладбищу сновали слуги, собирая оружие и снимая с убитых доспехи. А вверху, в румяном небе, уже кружили орлы, и стаи воронья громко каркали, радуясь добыче. Не только вероломный орден крестоносцев лежал поверженный у ног короля. В этот день, в день искупления, о польскую грудь разбилось все немецкое могущество, доныне заливавшее, как волна, несчастные славянские земли. Честь и хвала тебе во веки веков, великое священное прошлое, и тебе жертвенная кровь. Мацка и Збышка вернулись в Богданец. Старый рыцарь жил еще долгие годы, а Збышка в расцвете сил и здоровья дождался той счастливой минуты, когда в одни ворота выезжал из Мальборка со слезами на глазах магистр крестоносцев, а в другие, во главе войска, въезжал польский воевода, дабы именем короля и королевства принять под свою руку город и весь край до седых волн Балтики. Конец озвученной книги. Запись произведена в Республиканском доме звукозаписи и печати Украинского общества слепых. Читала Людмила Осока. Звукорежиссер Тамара Куликова. Киев, 1996 год.